были решительно осуждены попытки навязать методы командования в крестьянском вопросе. Тем более странным выглядело решение Сталина Молотова, бывшего тогда секретарем ЦК ВКПБ по работе в деревне, форсировать процесс не просто кооперирования, а прежде всего коллективизации. Вскоре после съезда Сталин все чаще стал высказывать мнение о необходимости взвинчивания темпов и в деле индустриализации и коллективизации. Ему очень понравилась статья будущего академика Струмилина, в которой тот сформулировал кредо директивной экономики. «Наша задача не в том, чтобы изучать экономику, а в том, чтобы переделывать ее. Никакие законы нас не связывают. Нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять. Вопрос о темпах решают люди». Сталин неоднократно цитировал, заимствовал, заклинал слушателей и читателей полюбившимися фразами. Они как нельзя лучше отражали его собственные намерения. За подписью Сталина в конце декабря 1927 года, сразу же после съезда, пошли в губернии грозные директивы, требующие усилить нажим на кулака, начать непосредственную работу по коллективизации. Возможно, такое решение подсказывалось и хлебными трудностями. Но попытка решить продовольственную проблему путем искусственного форсирования процесса обобществления была первым крупным отступлением от ленинского кооперативного плана. Думается, что грандиозность социальной революции на селе, которую генсек решил форсировать сверху, не могла не привлечь к нему симпатий большинства в партии. Радикальные левацкие настроения после революции продолжали устойчиво жить в массе коммунистов. Многим хотелось одним ударом решить те вековые проблемы, которые требовали взвешенного и спокойного подхода. Сталин после долгих раздумий пошел на политику сплошной коллективизации миллионов крестьянских хозяйств, зная, что большинство полуграмотных мужиков еще не было к этому готово. Утопическо-догматический взгляд Сталина на решение крестьянского вопроса выражался по существу в намерении превратить сельского производителя в бездумный винтик аграрной машины. Для этого надо было осуществить отчуждение крестьянина от средств производства и распределения продукта. По сути, Сталин решил изменить социальный статус крестьянина как свободного производителя, превратив его в бесправного работника. На смену экономическим законам приходят командно-экономические, постепенно убившие НЭП, материальную заинтересованность крестьян, их предприимчивость и истовость в работе. Некоторые из опальных левых, близкие в прошлом к троцкизму, одобрительно отнеслись к решительным мерам в деревне и поддержали Сталина. Пятаков, Крестинский, Антонов-Овсеенко, Радык, Преображенский и некоторые другие подали покаянные заявления и были восстановлены в партии. Пятаков стал председателем Госбанка, затем заместителем наркома тяжелой промышленности. Однако и он, и его сотоварищи в 1937-м испили горькую чашу до дна. Прошлого вольнодумства Сталин никому не простил. Вторым крупным отступлением от ленинских идей явилось использование насилия как инструмента экономического переустройства. Первым пятилетним планом предусматривалось за 5 лет охватить кооперированием до 85% крестьянских хозяйств.